Пете никогда не нравились толстые брюнетки. Его тип женщин – блондинка с высокой грудью и аппетитной попкой. Алена совсем не походила на его идеал. Мало того, что у нее были кудри цвета вороньего крыла, а кожа напоминала спелый апельсин, так еще у девушки начисто отсутствовал бюст. Впрочем, природа компенсировала этот недостаток полными руками и слишком широкими бедрами. Но у студентки-медички оказался веселый характер. Она не была занудой, и Петька почувствовал себя хорошо. К тому же Алена оказалась очень хозяйственной. Петя понял, что нашел настоящее сокровище, пусть и не красавицу. Но ведь и алмаз похож на серенький, невзрачный камушек. Сверкающим бриллиантом он становится только после соответствующей обработки. Петька женился на Алене. Она не побоялась связать свою судьбу с бездомным дворником, промышляющим фарцовкой. Жених не стал ничего рассказывать ей о своей семье, сухо бросил. Все умерли. Сирота я. Вскоре началась перестройка. Массовое бедствие для миллионов советских людей, привыкших стабильно получать зарплату, а потом тихо стоять в очереди за колбасой, основным компонентом которой была туалетная бумага. Плохо стало всем, исключая узкую прослойку граждан, давно живущих по иным стандартам. Настало время тех, кого в советской стране называли фарцовщиками, цеховиками, валютчиками. В общем, подлыми спекулянтами, за которыми охотился всевидящий ОБХС. Именно они, давно функционирующие в системе капиталистических отношений, умеющие правильно продавать или производить товар и не растратить полученные средства на пустяки, а вложить их опять в дело, стали открывать лавки, реанимировать производство и создавать валютный рынок. Петя превратился в хозяина сети магазинов, торгующих одеждой. Путь к благополучию был тернист. Сначала Петр мотался челноком в Турцию, а Алена стояла с раскладным столиком у метро, предлагая москвичкам недорогие, но очень симпатичные блузочки. Еще не избалованные тогда товарным изобилием женщины расхватывали разноцветные тряпки, словно горячие булки. И Петя сумел через полгода арендовать небольшой подвальчик, затем второй, третий. С тех пор прошел не один год. Россия сильно изменилась. Неожиданно выросло поколение людей, не считавших зарабатывание денег чем-то постыдным. Те, кому в преснопамятном 85-м году было по 16-17 лет, стали успешно вести свой бизнес и, не стесняясь, демонстрировать приметы богатства. Дорогие машины, престижные квартиры, загородные дома. А журналисты брали интервью у новых русских, и не всегда материалы оказывались разгромными. Вот и о Пете написала популярная газета. Статья, в общем-то, была обычная. Девочка, вдохновенно наваявшая ее, не сумела скрыть легкой зависти и слишком подробно живописала особняк Попова с коллекцией книг и картин. Рассказала о 5 собаках, которые носятся по гигантскому участку. Восхищалась очень красивыми машинами, стоящими в гараже. Она только забыла указать, что Петя заработал свое состояние сам, тяжелым трудом. Увы, наши газеты то ли из зависти, то ли из глупости не устают повторять. Новые русские, жадные сволочи, идиоты, тупицы в малиновых пиджаках и золотых цепях, отнимающие у сирот горбушку хлеба. Спору нет, подобные личности встречаются. Но основная масса успешных бизнесменов состоит совсем из других людей. И благодаря им мы имеем сейчас любые продукты, мебель, книги. Ну да не об этом речь. Примерно через неделю после того, как газета со статьей о Попове попала в киоски, Петр приехал на службу. Выбрался из машины, прошел пару метров по тротуару и увидел, как к нему серой тенью бросается мужик. В жизни Пети случалось всякое. Пару раз, когда в России шел активный дележ рынка, его пытались подстрелить, поэтому сейчас у Попова имеется охрана. Нападавший был схвачен и доставлен в комнату, которую занимает соответствующая служба фирмы. А Петя занялся обычными рутинными делами. Чтение документов прервал звонок начальника службы безопасности. «Простите, Петр Владимирович», — сказал он, — «но мужчина, пытавшийся совершить на вас нападение, называется вашим родным братом и утверждает, что ничего плохого в мыслях не держал, просто хотел поздороваться». «Веди его сюда», — воскликнул Петя. Попов был уверен, что сейчас увидит абсолютно незнакомого человека. Но спустя пару секунд в кабинет вошел никто иной, как Миша, которого Петя, несмотря на долгую разлуку, узнал сразу. «Здравствуй, Петяша», — прошептал тот. «Помнишь меня еще?» Петр окликнул взглядом родственника и сразу сообразил, что дела у того идут плохо. На Михаиле болтался бесформенный, вытянутый свитер. Ботинки потеряли всякую форму. В руках родственник сжимал допотопный, темно-коричневый, бочкообразный портфель. «Давно увидеться хотел», — завздыхал брат. «А тут газета на глаза попалась. Ну, я и нашел твой офис по справке. Богато выглядит. На коне ты. А я...» Наверное, следовало напомнить Михаилу тот декабрьский холодный вечер. Мятый рубль и равнодушно обидные слова «ничем больше помочь не могу», сказанное вполне благополучным, по тем временам юношей, брату-фарцовщику, изгою общества. Очень многие люди, оживив в памяти эту ситуацию, протянули бы Михаилу $100 и, сказав «возвращаю долг», «ты удачно вложил рубль», он конвертировался в эту купюру. Велели бы охранникам вытолкнуть Михаила за шею. Но что-то помешало Петру поступить подобным образом. А тут еще, как на грех, появилась секретарша с подносом, на котором позвякивали чашки и высились вазочки со сладким. Весть о том, что служба безопасности облажалась, скрутив родного брата самого хозяина, пошла гулять по зданию. И девушка, решив угодить Петру Владимировичу, мигом сервировала поднос. «Мама с папой умерли», — прошептал Миша. «Я теперь сирота. Работу потерял, почти голодаю. Памятник родителям поставить не сумел». Петя вздохнул и сказал: «Садись, поговорим». После продолжительной беседы бизнесмен принял решение помочь Михаилу. Родная кровь не вода, да и брат так вздыхал, рассказывая о перенесенных лишениях, что у Петра заболело сердце. В конце концов, в любой ссоре виноваты обе стороны. Да, Михаил проявил в свое время редкостную черствость, но ведь и Петр оказался неправ. Обидел и вычеркнул ближайших родственников из жизни. Не звонил им, не поздравлял с праздниками. Петя поставил на могиле родителей шикарный обелиск. Дал брату денег на ремонт квартиры и на одежду, а потом предложил ему работу. Попов посадил Мишу в отдел, который занимается жалобами покупателей. Узнав об уготовленной ему должности, Миша с трудом скрыл разочарование и с обидой воскликнул: «Я ведь уже не мальчик. Думал директором одной из твоих торговых точек стать». Петя терпеливо объяснил брату: «Ты не имеешь никакого опыта. Поработай некоторое время, пообвыкнись. А там, если все хорошо пойдет, сделаю тебя управляющим». Миша хмыкнул, поджал губы, но занял предложенное место. Примерно через полгода после воссоединения братьев к Пете пришел Сергей Федорович, начальник службы безопасности, и сообщил: «В нашей точке, на проспекте, но той, что у метро, дивные дела творятся». «А что такое?» – насторожился Петя. Глава службы безопасности положил на стол два платья. «Что скажете о них?» Петя взглянул на одежду. «Справа оригинальная вещь от Кенза, стоимостью 62 тысячи рублей, Слева подделка под нее, довольно хорошая. Думаю, сшитая вьетнамцами. Красная цена этой шмотки – 300 деревянных. «Вот-вот», – кивнул Сергей Федорович. «Практически каждая фирменная вещь тиражируется пиратами. Бороться с этим процессом невозможно. Стоит зайти на любой рынок и поглядеть по сторонам, повсюду тебе Шанель, Гуччи и Дольче с Габбаной висят. Кстати, как вы узнали, где подлинник, а где самострог?» «Издеваешься», — вскинулся Петр. «Да я шмотками с малолетства занимаюсь». «И все же», — не успокаивался Сергей Федорович. «Обработка швов», — принялся загибать пальцы хозяин, — «качество ткани, молния, пуговицы, да мало ли примет». «Но на первый взгляд от Кензе не отличить». «Да ты чего?» — вскинул брови Петр. «Самопал он и есть самопал. Только не все покупатели такие доки». «Верно», — кивнул Петр. «Поэтому следует делать покупки не в сомнительных местах, а в магазинах, которые дорожат своей репутацией. Вот ко мне человек приходит и точно знает, Попов дерьма не подсунет». «Очень даже ошибаетесь», — сказал Сергей Федорович. «Фальшивый Кензо тетка сегодня к нам принесла. Возвратить решила. Только она считала его настоящим. Претензий к качеству не предъявляла. Сдать хотела лишь по одной причине. Мужу одеяние не понравилось. Слишком прозрачное и откровенное. Отдел претензий ее заявление принял. Печать шлепнул, и пошла дама в кассу. Только продавщица, которой платьишко сунули и велели в зал отнести, насторожилась и сказала: «Не наше оно, фальшак». Петя побагровел. «Я народ не обманываю». Сергей Федорович покраснел. «В магазине орудует группа мерзавцев. Механика обмана очень проста. Продавщица, помогающая женщинам примерять вещи, всегда спрашивает покупательниц: „Вот это не берете? Вам размер не подошел? Имеем вариант в другом тоне“. Чаще всего, если дама не хочет покупать обновку, продавщица слышит в ответ нечто вроде: „Мне это не идет“, либо „Уж очень юбка коротка“. Но иногда дама признается честно: „Очень красивая вещь, сидит шикарно, но, увы, мне не по карману“. И тогда девушка тихо предлагает: „Тут за углом кафе, зайдите в него, можем предложить вам эксклюзивный вариант“. Кое-кто из покупательниц пожимал плечами и уходил. Но большинство шло в забегаловку, где к ним подходил мужчина и спрашивал: „Хотите приобрести понравившееся платье за полцены?“ 5 дам из 10 восклицали: „Конечно“. И тогда им предлагалась та самая полюбившаяся шмотка. Передавали товар через 2 дня, без всякой примерки, на одной из станций метро вечером. Знакомая продавщица отдавала даме пакет, получала деньги и уходила. Покупательницу никто не обманывал. Придя домой, она обнаруживала в упаковке ту самую фирменную вещь. «Не понял», – процедил Петя. Сергей Федорович с жалостью посмотрел на него. Девица-воровка ехала на рынок, подбирала там копию дорогостоящей одежды, вывешивала ее в торговом зале, а настоящую вещь продавала, кладя себе в карман нехилую сумму. Базарная шмотка энное время висела в зале, потом она продавалась либо уценялась и шла в наш дисконтный магазин. «Падла!» – заорал Петр. «Давно она так орудовала?» 5 лет. «И никто из покупателей не понял, что приобрел туфту?» – ревел Попов. Сергей Федорович кивнул. «Угу. Во-первых, модницы не слишком хорошо разбираются в тонкостях, а во-вторых, и это главное, их гипнотизировал наш магазин. Все же знают о вашей безупречной репутации и о том, что Попов продает только эксклюзив, по крайней мере, в этом бутике на проспекте. Но кое-кто, кстати, начал сомневаться в качестве приобретенного товара. За последнее время в отделе жалоб побывало 4 человека, посчитавших, что они приобрели вещи, как бы это помягче высказаться, дерьмовые. «Но почему наш отдел жалоб молчал?» – бесновался Петр. «Отчего не начал бить тревогу?» Сергей Федорович уставился в окно. «Ну, знаете, там...» «Говори!» – затопал ногами начальник. Сергей Федорович набрал в грудь побольше воздуха и выпалил. Продавщица работала в паре с сотрудником, принимавшим претензии. Тот гасил скандал. Мгновенно выплачивал клиентам назад деньги, а шмотки списывал. Они не шли назад в торговый зал. «Это как?» Голосом, не предвещающим ничего хорошего, протянул Петя. «В общем, просто», — угрюмо ответил Сергей Федорович. «Один раз костюм якобы разорвали случайно. Пальто от «Шанель» уронили в ведро с краской. Помните, мы на складе дверь красили? Случается такое. Я бы не насторожился. Да и сегодняшнего инцидента, наверное, не произошло бы, только тот сотрудник отдела жалоб, который вещи уничтожал, приболел. Вот платьишко и оказалось в руках у честной продавщицы». «Ее наградить», — прошипел Петр. «Премировать месячным окладом, а тех двоих задержать и вызвать милицию. Я их под суд отдам, посажу, устрою показательный процесс на весь мир, чтобы народ знал. Ах, поганцы, репутацию мне портили, суки, сволочи. Чего ты вылупился? Почему ментов не кликнул? Живо зови милицию. Сколько у нас за мошенничество дают, ты не в курсе?» Сергей Федорович кашлянул. «Я не решился столь резко действовать». «Давай, начинай. Продавщица у меня в кабинете. А мерзавец из отдела жалоб? Он болен. Послать за ним домой немедленно. Петр Владимирович, хватит», — заорал бизнесмен, «обоих за решетку, чтоб другим неповадно было». «Это ваш брат», — тихо сказал Сергей Федорович. Петя заткнулся, словно налетел на столб, и удивленно спросил: «Что мой брат?» «Миша приболел, звонил мне, что...» «Погоди, что ты хочешь сказать?» Начальник службы безопасности кивнул. «Да». Попов обхватил голову руками и замолчал. В кабинете повисла тяжелая, вязкая тишина. «Так я пойду?» – осторожно спросил Сергей Федорович. Петя кивнул. «Милицию вызывать?» – уточнил начальник службы безопасности. «Не надо». «Понял. Гони сюда девку», — устало сказал Петя. Когда зареванная красавица вползла в кабинет, Попов велел: «Немедленно говори правду, иначе прямо сегодня на нарах окажешься». Заливаясь слезами, девчонка начала излагать факты. Петя мрачнел все больше и больше. Надежда на то, что Сергей Федорович неправильно разобрался в сути вопроса, растаяла без следа. В конце концов Попов не выдержал и заорал: «А что, мало тебе платил?» «Воровка! Я тебе платил! Зарплату ты имела огромную! И процент от продаж!» Неожиданно девушка зло сверкнула глазами и перестала лить сопли. Утерев лицо рукавом кофты, она подлетела к столу начальника, смахнула с него кипу бумажек и с чувством произнесла: «Вы мерзавец!» От такой наглости Петя опешил и удивленно воскликнул: «Ты больная?» «Нет, это ты, погонь!» — визжала девица. «Я люблю Мишу, мы собирались пожениться, а ты разорил родного брата, на счетчик его поставил. Так тебе и надо, жаль, что мы мало продали, кровосос!» Глава 13. «А дальше что?» — воскликнула я, пока Попов пил кофе. Петя отставил чашку. «Эта дурочка выложила мне замечательную историю. Михаил закрутил с ней роман, наобещал золотые горы и рассказал, что на заре перестройки, когда умерли наши родители, Я продал отцовскую квартиру, чтобы начать бизнес. Брата я отселил в барак, где он и проживал до нынешних времен. Несчастный Мишенька, ограбленный безжалостным Петей, куковал в комнатенке с земляным полом при полном отсутствии центрального водоснабжения, электричества и канализации. «А что, в Москве есть такие здания?» С огромным изумлением перебила я Попова. «С сортиром во дворе?» «Может, и есть», — протянул Петя. «Только Михаил к нему никогда отношения не имел. Родительская квартира отошла целиком ему», — соврал он Нике. «Кому?» «Дурочку-продавщицу зовут Никой Залыгиной», — пояснил Петя. «Она во все поверила. Причем, ладно бы квартира, но Михаил навешал глупышке такую лапшу на уши. Дескать, барак снесли, Михаил остался на улице, заболел и пришел ко мне помочь, ему с жилплощадью просить. Я же купил ему комнату в коммуналке и велел отрабатывать долг. Михаил не сумел в нужный срок вернуть деньги. Тогда брат-подонок включил счетчик, и сумма теперь составляет 100 тысяч долларов». «Сколько?» 100 тысяч долларов, повторил Петя, криво ухмыляясь правым уголком рта. «Дальше больше». По словам милого Мишеньки, если он до Нового года не принесет в кабинет к сволочи Попову сумку, набитую банкнотами, его добрый братец продаст должника в Чечню, в рабство. «Ну и идиотство», — подскочила я. Петя кивнул. «Согласен». Ни за что бы не поверила в такое. А Ника, влюбленная в Михаила, поверила, ужаснулась и стала помогать братцу зарабатывать. «И как вы поступили?» Петя допил кофе. «Выгнал Залыгину без выходного пособия. Не стали ей ничего объяснять». «Зачем? Не царское дело со смердами якшаться», — заявил Попов. «А Михаил?» «Он испарился. Наверное, девка предупредила негодяя». Сергей Федорович отправился на квартиру к сволочуге, но там никого не оказалось. Пару недель наши ребята дежурили в подъезде. Потом я плюнул и решил: в жизни случается всякое. Если нас произвели на свет одни родители, это еще не гарантирует, что оба отпрыска будут похожи друг на друга. И вообще, дети перенимают от предков только самые дурные качества. Мои родители были слишком правильными, прямолинейными. Отца я плохо помню, он жил на работе. А мать очень любила Мишу. Мне от нее не доставалось ничего, ни любви, ни ласки. Я теперь, трезво оценивая ситуацию, понимаю, что, наверное, по этой причине и ударился в фарцовку. Хотелось родительского внимания. Подсознательно думал, если стану безобразие вытворять, они мною займутся. А нет, отец меня просто ремнем сёк, и все. Кстати, в детстве Мишка особо противным не был. Наоборот, тихий такой, улыбчивый. Кто бы мог предположить, что из него мерзавец вырастет? Между прочим, наш отец сочинял рассказы. Он обладал безудержной фантазией, пытался даже печататься. Но что-то у него не получилось, и писателем он не стал. Миша, очевидно, в него враньем пошел. Такое фантазировал. «Газету «Все обо всех» читаете?» «Изредка», — призналась я. «Неприлично, конечно, интеллигентный человек к подобному изданию даже щипцами прикасаться не должен. Но там такие забавные сплетни печатают». «Очень забавные», — скривился Петр. «Прихожу я как-то на работу, офис словно вымер, в коридоре никого. Обычно курильщиков полно, поставщики бегают, а тут тишина, как в крематории. Полина, секретарша, испарилась невесть куда. Вбегаю в кабинет, на столе эта пакостная газетенка. На первой полосе заголовок: Попов обул родных. Начал читать, чуть не умер. Интервью с Михаилом. Уж он постарался. Такого понарассказал, в голове не укладывается. Оказывается, наш Мишенька все детство провел в запертой комнате. Его никуда не выпускали. Потому что брат, то бишь я, поставил родителям условия. Либо они Мишку прячут, либо он покончит с собой. Вот по этой причине несчастный мальчик и сидел, словно в тюрьме. «Да уж», — покачала я головой, — «Дюма отдыхает. Судьба его героя «Железной маски» не настолько трагична». «Наврал 7 верст», — горько заметил Петр. «Приплел какую-то сестру, убитую мной в младенчестве. Дескать, я из ревности девочку в коляске придушил. А родители, чтобы любимого сыночка в специнтернат не отправили, представили дело так, что их дочь скончалась от менингита. Они же медики были, им такое легко. Ну и, естественно, далее рассказ про барак, счетчик и Чечню. Я целый час в себя приходил после прочтения. И весь материал украшали семейные фото. «Может, ваш брат болен психически?» – предположила я. «Ну, согласитесь, подобное поведение говорит о явной его ненормальности». Петя стукнул кулаком по столу. «Да он здоровее нас с вами, падла! Я же моментально в редакцию вонючего листка поехал, устроил допрос корреспонденту, накропавшему материал. Знаете, что мне парень сообщил? Ему позвонил Михаил и предложил эксклюзивный рассказ под названием «Вся правда о Петре Попове». За деньги, причем немалые. Борзописец мгновенно ухватился за предложение. У него осталась на диктофоне запись интервью. «Здоров, Михаил. Просто это его способ зарабатывать. Сам в жизни ничего не достиг. Остается теперь брата грязью поливать. Поэтому ваша история с бриллиантами и изумрудом меня нисколько не удивляет». «Но почему вы позволяете марать свое честное имя?» – возмутилась я. «Отчего не подадите на Михаила в суд?» Петр скривился. «Ну уж нет. Стать главным действующим лицом публикаций в желтых газетах? Но ведь можно попросить службу безопасности отыскать Михаила и хотя бы попросту поколотить его». «Это подонка только вдохновит», – воскликнул Петр. «Еще обрадуется, станет снова интервью раздавать, рассказывать, как его изуродовали. Сейчас он заткнулся. Не такой уж я известный человек. Ни певец, ни артист, ни писатель, ни музыкант. Ну, кому сплетни обо мне интересны? Один раз написали, и хватит. Больше он никому интервью не продаст. Главное, я его видеть не желаю и слышать о нем не хочу. Нет у меня брата. Все, конец». «И вы не знаете, где он живет?» Петр повертел в руках пустую чашку. «Могу дать телефон и адрес той квартиры, где мы обитали с родителями. До того, как начал у меня работать, Михаил жил там. Я ему ремонт сделал. Но сейчас, думаю, он съехал. Боится, небось, меня. А может, еще кого-то обманул и смылся. Хотел бы я вам помочь, но, увы». «А вы храните личные дела уволенных продавцов?» Петя бросил на меня быстрый взгляд, потом вытащил мобильный, набрал номер и сказал: «Алиса, скажи, у тебя не осталось данных по Залыгиной?» «Да, понимаю, говори». Положив сотовый на стол, Петр взял салфетку и написал на ней название улицы, номер дома и квартиры. «Нет гарантии, что она и теперь живет там», – предупредил он, протягивая мне бумажку. «Могла переехать». «Спасибо», – воскликнула я. «Пожалуйста», – кивнул Петр. «Вы бы написали о нас с Михаилом? Чем не тема? 2 детей в семье, 1 гадкий безобразник, 2 – радость родителей, их надежда. А что вышло? Как нас жизнь перелопатила?» Оказавшись на улице, я вместо того, чтобы сразу сесть в машину, отчего-то встала у витрины магазина и уставилась на разноцветную обувь. Лично у меня нет ни братьев, ни сестер. Одно время я страшно переживала, Ощущала себя очень одинокой в этом мире, но потом поняла, судьба весьма благосклонна ко мне. Я встретила Томочку. Я теперь знаю точно, родственниками не рождаются, ими становятся по жизни. Иной раз подруга бывает ближе, чем родная мать и сестра вместе взятые. Продолжая размышлять на эту тему, я увидела замечательные кроссовки. Светло-розовые, с белыми цветочками. Просто мечта, а не обувь. Мне давно хотелось такие. Цена симпатичных бареток не пугала бесконечными нолями. Но в особенности меня обрадовала небольшая табличка, на которой стояла последняя пара, уценка от объявленной цены 50%, 40-й размер. В полном восторге я ринулась в магазин. Понимаю, в это трудно поверить, но при росте 1 метр с кепкой и весе барана я ношу именно 40-й размер. Стою, как на лыжах. Если вам такое сравнение нравится больше, хожу в ластах. «Мне вон те кроссовочки!» — воскликнула я, плюхаясь на пуфик. «Они большие!» — мило предупредила продавщица. «Давайте!» Девушка подошла к витрине, вытащила пару и с улыбкой подала мне. «Пожалуйста!» Я попыталась надеть замшевые ботинки и вздохнула. «Малы! Это не 40-й!» «Странно!» — покачала головой продавщица. «Их только что мерила с 39-м размером дама!» Так просто провалилась внутрь. Может, вы 41-й носите? Да нет, я купила себе не так давно белые туфли, именно 40-го размера. Протянула я, пытаясь натянуть обувь. Нога вырасти могла. В моем возрасте? Ну, случается такая болезнь, когда человек всю жизнь к небу тянется. Я засмеялась. Вы шутите? Вовсе нет, покачала головой продавщица. Каждый месяц хоть миллиметр да прибавит. Говорят, такая болезнь у Петра I была. От нее он и помер. Мой рост не менялся со школьной поры. Ну и что? Значит, у вас увеличивается длина ступни. Я насторожилась. А вдруг девчонка права? И что же выйдет? Через год я куплю себе ботиночки в мужском отделе. А когда дотяну до 50-го размера? Вот катастрофа. Мне суждено остаток жизни носить вместо элегантных лодочек ящики из-под апельсинов. «Девушка!» — крикнула другая покупательница. «Принесите такую же пару, как я сейчас меряю, но меньше». «Сейчас!» — крикнула продавщица, двинулась в сторону служебного помещения, там остановилась, обернулась и воскликнула. «Только сейчас мне в голову пришло. Вы язык высовывали?» «Нет», — удивленно ответила я. «А надо?» «Конечно», — засмеялась продавщица. «Поэтому кроссовки и малы вам показались. Вы выставьте язык, посидите пару секунд, чтобы ноги отошли, и снова обувь натягивайте. А я пока на склад сбегаю». «Думаете, это поможет?» «Конечно», — заверила девушка и унеслась, оставив после себя ненавязчивый аромат духов. Я с сомнением покосилась на уже полюбившиеся кроссовки. Язык и ноги. Какая между ними связь? Хотя, если подумать... Вот Томочку одно время замучили головные боли. Доктор сказал, что они вызваны остеохондрозом, и хорошо бы провести курс специального массажа. В нашем доме незамедлительно появился нужный специалист. Очевидно, он делал Томуське больно, потому что из ее комнаты порой неслись крики. Один раз я не выдержала, решила все же посмотреть, как медик мучает Томусю, и заглянула к ней в спальню. Честно говоря, была немало удивлена. Руки врача старательно разминали совсем не шею, а то место, на котором Томочка, как правило, сидит. «Эй-эй!» — решила я навести порядок. «У вашей пациентки болит голова». «Помню», — кивнул доктор. «И именно над ней я сейчас и работаю». Я закашлялась, но потом все же подумала, что следует поставить наглого мужика на место. И воскликнула. «Конечно, я понимаю, что многие представители сильного пола полагают, будто у женщины в умственном плане верхние и нижние этажи вполне взаимозаменяемы. Но мигрень — это болезнь, и... Массажист ухмыльнулся и прочел мне целую лекцию о кровообращении и напряжении в мышцах. Теперь-то я отлично знаю, что снять головную боль можно, нажав соответствующие точки на заднице. Так, может, и размер стопы изменится от высунутого языка? Осторожно посмотрев по сторонам и поняв, что все посетители магазина заняты своими делами, я осторожно открыла рот и притихла на пуфике. Потом, подождав указанное время, вновь попыталась втиснуться в понравившиеся кроссовки. «Ну что?» — поинтересовалась подбежавшая продавщица. «Подошли?» Я покачала головой. Совсем расстроилась девушка. «Окончательно, малы. Ой, как неприятно. А язык вы высунули?» Я подняла голову. Девушка попятилась. «Вам плохо?» ответила я, предпринимая очередную тщетную попытку втиснуться в обувь. «Господи!» — перепугалась продавщица. «У вас эпилепсия!» «Анжела, Катя, сюда!» Остальные сотрудницы магазина мигом явились на зов. «Чё делать?» — заломила руки обслуживавшая меня девушка. «Вау!» — хором воскликнули глупышки. Я вздохнула. «Ну что вы так переполошились?» «Ай!» — взвизгнула продавщица. «Вы не больны?» «Но ваш язык!» «А что с ним?» «Ну, сидели с таким видом!» «Жутким!» — вмешалась другая девушка. «Страшным!» — сообщила третья. «Рот раскрыт, глаза выпучены. Я решила, что ваш организм разбит инсультом!» «Щеки красные!» — не успокаивалась первая продавщица. «Язык наружу!» «Послушай!» — рявкнула я. «Похоже, ты страдаешь болезнью Альцгеймера!» «Ой!» Пискнули Анжела с Катей и на всякий случай отодвинулись от товарки. «Да это у меня просто насморк», — растерянно сообщила продавщица. «Они-то, болезнь Альцгеймера поражает мозг», — рявкнула я. «И несчастный человек перестает соображать, ему начисто отшибает память. Так вот с тобой как раз тот самый случай. Сама мне только что велела. Высуньте язык, подождите пару секунд, а потом снова попытайтесь кроссовки померить. Авось налезут». Продавщицы переглянулись и захихикали. Я стала медленно закипать. «Вот что, девушки, несите сюда жалобную книгу, а заодно позовите старшего менеджера. Похоже, вы большие любительницы подшутить над покупательницами. Здорово придумали. Высуньте язык, а мы посмотрим и посмеемся». Внезапно Катя, зажав рукой рот, метнулась вглубь торгового зала, а Анжела, быстро присев на корточки, сказала: «Никто и не думал потешаться над вами». Пальцы девушки ловко дернули за замшевый язычок под белыми шнурками. Моей ноге моментально стало свободно, обувь легко села на стопу. «И как?» — поинтересовалась Анжела, проделывая ту же операцию со второй кроссовкой. «Нормально», — растерянно ответила я. «Очень удобно. Вам Маша посоветовала именно этот язык высунуть», — пояснила Анжела. Я перевела взгляд на кроссовки. «Это называется язычок?» «Да какая разница, ожила Маша, язык или язычок?» «Всем понятно, если обувь не лезет, поправь аккуратно язык под шнурками и посмотри». «Язык во рту», — настаивала я, — «а язычок в ботинках». Анжела хихикнула. «До сих пор все покупатели понимали, когда про язык слышали, а вы одна такая попались». «Значит, берете», — деловито уточнила Маша. Я, ощущая себя полнейшей идиоткой, кивнула и направилась к кассе. Когда я, сжимая в руках коробку с обновкой, вышла на улицу, от моей машины с визгом отпрянула стайка школьников. «Вот поганцы!» — с чувством воскликнул мужчина, с интересом наблюдавший за детьми. «Просто сволочи! Поймать бы да по заднице отхлестать!» «Девушка, вы только гляньте, что у вас с мордой!» Я машинально схватилась за лицо и уронила покупку. «Во!» — констатировал дядька. «Коробочку потеряла! Не пруха тебе сегодня, морда в пятнах, и из рук все валится». Трясущимися пальцами я вытащила из сумочки пудреницу и с некоторым страхом взглянула в зеркальце, ожидая увидеть на лбу и щеках красные отметины. Но не заметила ничего ужасного, так слегка растеклась тушь от жары. «Что за ерунду вы говорите?» — воскликнула я, пряча пудреницу в редикюль. «Да ты глянь!» — не успокаивался дядька. «Вся в грязи!» Я снова потянулась было за зеркальцем, но тут прохожий ткнул пальцем в направлении моей машины и продолжил. «Они тебе всю морду фломастерами извозюкали, которыми на стекле и металле рисовать можно. Теперь попотеешь, отдирая безобразие». Я обозрела обиженные «Жигули», подобрала вывалившиеся из коробки кроссовки и буркнула. «Учитесь правильно выражать свои мысли. Пятна не на моей морде, а на капоте автомобиля». Мужик надулся, попыхтел пару минут и заявил. «Ишь, фря нашлась. Молодцы, парнишки. Надо было тебе еще и бока и задницу расписать». Не желая связываться с идиотом, я села за руль и поехала в сторону шумного проспекта. Все беды людей от того, что они не умеют разговаривать. «Высуньте язык, тебе разрисовали всю морду». Произносящие эти фразы субъекты имели в виду одно. Я поняла их по-другому. И что получилось в результате? Может, именно из-за косноязычности большинства людей не способно ужиться с себе подобными. Глава 14. Оказавшись во дворе дома, где жила Ника Залыгина, я ощутила легкий укол в сердце. Именно в таком месте прошло мое детство и большая часть юности. 4 блочные пятиэтажки стоят квадратом, в середине лужайка со скамейками, песочницей и качелями. Чуть поодаль расположился покосившийся деревянный стол и 2 колченогие лавки. Дальше идут гаражи, не ракушки, а разномастные железные сооружения, покрашенные зеленой, синей и коричневой краской. Около них сиротливо тоскует турник, на который местные хозяйки вешают ковры, дабы от души поколотить их выбивалкой. В противоположном углу двора натянуты веревки, и на них висят свежевыстиранные пододеяльники, разноцветные детские колготки и женское белье устрашающего вида. Розовые атласные лифчики 111 размера и трусы, которые, похоже, носит беременная самка бегемота. Несколько вполне чистых, сытых, счастливых домашних кошек развалилось на траве среди чахлых цветочков. Мы называли эти цветики в детстве петушками. А еще тут колыхались желтые шары. Неприхотливое растение, буйно цветущее даже в условиях загазованного мегаполиса. Когда-то эти кусты возвышались почти во всех столичных дворах. Во времена моего детства золотые шары были самым распространенным московским украшением. Но потом кто-то наверху решил, что они простят облик города, и велел вырубить цветы. Желтые шары уничтожили, как классового врага. Но во дворе моего детства они спокойно доживают свой век. И сейчас на меня напал приступ ностальгии, а перед глазами вспыхнула яркая картина. Вот я шлепаю в магазин, зажав в кулаке выданные Раисой копейки на бутылку пива. Жигулевского по тем годам в Москве было не достать. Едва в магазины поступали заветные ящики, как орда мужиков штурмом брала прилавки, крича: «Больше 2 бутылок в одни руки не давайте! Гоните вон ветеранов! Пиво не хлеб! Постоят в очереди, как все!» Но Раисе, любившей с утра похмелиться пивком, повезло. С нами на одной лестничной клетке жила сварливая Танька, продавщица из винного отдела. Поэтому пол-литровая бутылка из темного стекла всегда поджидала мачеху. Танька охотно продавала соседке из-под прилавка дефицит. Именно продавала. В долг у нее было не допроситься. Я брела в магазин, загребая пыль сандалиями, доставшимися мне по наследству от дочери другой соседки, Люси. В нашей пятиэтажке, где все мужики пили, трезвым считался тот, который набирался только 2 раза в месяц. 5 и 20 числа. Вот Люсин муженек был из таких. Позволял себе лишь в аванс и получку, поэтому его семья жила хорошо. Они ели каждый день мясо, а дочери покупали добротную одежду. Обноски доставались Вилке Таракановой. Сандалии были мне чуть велики. В какой-то момент я споткнулась, шлепнулась, разжала кулак и увидела, как монетки покатились вперед и исчезли в решетке канализации. Не знаю, испытывала ли я еще когда-нибудь подобный ужас. Раиса довольно долго рылась по карманам, нагребая необходимую сумму на пиво. Она ждет падчерицу с лекарством, поэтому домой лучше не возвращаться. Поняв, что прошляюсь по улицам до ночи, мне потом все же предстоит явиться перед дочерью Раисы, я заревела в голос, что, в общем-то, простительно. Мне тогда едва исполнилось 9 лет. «Мамочка!» — прокричала, подбегая ко мне девочка, по виду моя одногодка. «Посмотри, она упала и ушиблась». «Может, тебя домой проводить?» — ласково спросил женский голос. Потом мягкие нежные руки осторожно помогли мне подняться. «Пойдем к твоей маме». «Нет!» — закричала я. «Ой, не надо!» «Что случилось?» — нахмурилась незнакомка. Рыдая, я изложила ей суть дела, рассказала про Раису, пиво, монетки, решетку канализации. Девочка-одногодка, одетая в красивое накрахмаленное белое платье, симпатичные лаковые туфельки и гольфы с кисточками, слушала меня, раззинув рот, а ее мать молча расстегнула шикарную сумку, какой не было даже у зажиточной тети Люси, вытащила из нее целый рубль, протянула мне и тихо сказала: «Ступай, купи своей мачехе пиво, себе мороженое и в дальнейшем ходи по улицам аккуратно». «Здесь очень много денег», — попятилась я. «Извини, у меня нет мелочи». «А как мне их отдавать? Я пока еще не работаю». Женщина силой впихнула в мой кулачок ассигнацию. «Держи, это подарок». «Раиса не разрешает мне брать ничего просто так», — прошептала я. «Коли взяла, надо вернуть». Незнакомка присела передо мной. «Послушай, у меня есть деньги. Ты свои потеряла, а Бог велит помогать друг другу. Никому не рассказывай про рубль, просто ступай в магазин». «Бога нет», — уверенно сказала я. «Нам в школе объясняли». «Ладно», — кивнула дама, — «спорить не стану. Ты отдашь мне рубль потом, когда вырастешь. Станешь большой, красивой, получишь зарплату, пойдешь по улице и увидишь маленькую девочку, которая потеряла деньги. Подаришь ей рубль, и мы будем квиты». «Но получится, что я верну деньги не вам», — воскликнула я. «Это не важно», — улыбнулась дама. «Мне когда-то, очень-очень давно, когда тебя еще на свете не было, помогла одна женщина. А теперь я выручаю из беды тебя. А уж ты тоже сделай одолжение. Протяни руку помощи нуждающемуся. Если каждый так поступит, на свете не будет несчастных». Я потрясла головой. Удивительное дело. В школе на уроках учителя часто гудели: «Надо быть добрыми». Но отчего-то их сентенции смешили, порой раздражали нас и мигом вылетали из головы. А женщину, подарившую мне рубль, я вспоминаю до сих пор. Вижу ее мягкую улыбку, красивые темно-каштановые волосы, карие глаза. Ощущаю запах нежных духов и очень хорошо помню фразу: «Я помогу тебе, ты другому, он третьему, и все станут счастливы». Вздохнув, я пошла искать нужный подъезд. Говорят, неумеренная сентиментальность – признак надвигающейся старости. Хотя мне до пенсии очень и очень далеко, мне сейчас нужно не предаваться воспоминаниям детства, а искать ожерелье Киры, моей несчастной, наивной подружки, лежащей до сих пор без сознания в реанимации. Хорошо, хоть я сообразила позвонить Лизе, в отделении, у которой лежит Кира. И теперь спешно прилетевший из командировки Борис уверен, что его жена очутилась в клинике из-за чрезмерного увлечения волшебными тайскими таблетками. Дверь в квартиру Залыгиной была открыта и подперта табуреткой. А на лестнице, на подоконнике, сидела девушка в шортах и футболке, измазанной краской. «Там ремонт?» – спросила я. «И что?» – мгновенно полезла в драку девица. «Шума нет, стены не ломают, пол не вскрывают. Нечего тут претензии предъявлять». «Мне нужна Ника Залыгина», – улыбнулась я, думая, что сердитая малярша, услыхав имя нанявшей ее хозяйки, сменит гнев на милость. Девица соскочила с подоконника, уперла руки в боки и рявкнула: «Даже лучше не начинайте. До 23 часов я имею право делать то, что хочу. Насчет запаха заткнитесь. И вообще, чего они все ко мне идут? Почему мой ремонт поперек горла людям стал? Рыскины и Волковы тоже квартиры в порядок приводили, так никто к ним носа не показывал. А ко мне шеренгой прут. Вы Ника. И что теперь? Хоть все домоуправление приведи, я на них плевать хотела». «Я не ваша соседка». «Тогда чё лезешь?» — окончательно разъярилась Залыгина. «Вы меня не поняли». «Совсем дура, да? Стоишь тут, на запах жалуешься». «Вовсе нет. Ничего такого я не говорила. Мне ваш адрес дал Петр Попов». Ника отступила к подоконнику. «Кто?» — тихо спросила она. Я отметила, что ее голос изменился, и повторила: «Петр Владимирович Попов, владелец бутика, откуда вас уволили». Ника прикусила нижнюю губу, потом решительно тряхнула волосами и снова бросилась в бой. «Я уволилась по собственному желанию». «Верно. Меня привлечь нельзя». «Никто и не собирается», — воскликнула я. Залыгина спросила: «Зачем вы тогда явились?» «Поговорить». «Вы из милиции?» «Нет, конечно». «Слушайте», — осмелела Ника, — «что вам надо?» «Вы Михаила Попова знаете?» Ника всплеснула руками. «Ой, но он давно здесь не бывает. Вы зря приехали». «Почему?» — решила я поддержать разговор. «Знаете», — проникновенно сообщила Ника, — «ваш муж – врун и гад». «Почему вы так решили?» – осторожно осведомилась я. «Надеюсь, вы не собираетесь мне глаза выцарапывать?» – деловито осведомилась Ника. «А есть за что?» – Залыгина скривилась. «Ну, тогда зимой вы погорячились. Да и я всего не знала». «А мы встречались зимой?» «Ага. И где же?» «Вы меня не узнали». «Простите, нет». «Ясно», — протянула Ника. «Пришли, значит, свое сокровище искать. Это он вам наврал, что со мной живет. Мастер спорта по брехне». «Кто?» «Да Миша ваш», — заорала Ника. «Нечего на меня наезжать. Лучше бегите прочь от гада. Он мерзавец, подонок, враль. Да я, да мы, да нас...» «Слушайте, вы можете спокойно объяснить, в чем дело?» — попросила я. Ника взобралась на подоконник. «Идиотская ситуация. Первый раз в такой оказываюсь. Вы в курсе, чем ваш муженек промышляет?» «Ну?» «Вы такая лохушка или с ним в доле состоите?» «Лохушка», — быстро закивала я. «Сделайте одолжение, просветите меня». Ника неожиданно улыбнулась. «Дуры мы. А такие, как Миша, нас ловят. Смотрите, я работала у Попова. Была на хорошем счету. Замуж, конечно, хотелось. Но, с другой стороны, что в этом плохого? Понятное желание». Я спокойно слушала уже известную историю про обман с вещами. «Я не знала, что он женат», — каялась Ника. «Я не из тех, кто парней из семьи уводит. На меня штамп в паспорте, как ушат холодной воды, отрезвляюще действует. Только Миша вел совершенно свободный образ жизни. Мы вместе все выходные и праздники гуляли, он у меня жил. Иногда только уходил, но редко. Ну, вы бы в подобном случае чего плохое заподозрили?» «Да нет», — покачала я головой. «Во!» — подняла палец Ника. «И ведь когда вы дебош устроили, у меня тоже ничего не щелкнуло. Наверное, я дурой кажусь, да?» «Извините», — продолжала я исполнять случайно доставшуюся мне роль жены Михаила. «Я плохо помню детали». «Да и то верно», — согласилась Ника. «Вы в тот день были похожи на сумасшедшую. Мы с Мишкой пошли в харчевню. Бутерброд наоборот называется». Я кивнула. «Знаю это заведение». «Сидим себе спокойно», — бубнила Ника. «Жрем сандвичи». «Вдруг хрясь, вы влетаете. Подбегаете к столику и орете. Ага, ты меня всегда обманывал. Бац, бац, Мишку по щекам». «А вы уверены, что это я была?» «Кто же еще?» Голос Ники набрал обороты. «Сейчас-то зачем сюда заявились?» «Ясное дело, пришли муженька долбасить. Я сразу вас узнала, хоть вы тогда в шубу замотались и шапчонку на лоб натянули. По росту вычислила. Вы чуть выше таксы». Я вздохнула. «Да уж, люди не только не умеют нормально разговаривать друг с другом, но еще делают ложные логические умозаключения. Ника якобы узнала меня по росту. Это здорово. А учитывая, что тетка, устроившая дебош, была закутана в зимнюю одежду и надвинула на лицо ушанку, то Ника просто молодец». «И чем же дело кончилось? Неужели не помните?» «Всю память отшибло. После гриппа такое случается», — лихо соврала я. В глазах Ники неожиданно мелькнула жалость. «Я испугалась и на улицу удрапала, а Мишка остался разбираться. Потом ко мне вышел и спокойно так сказал: это моя бывшая бузит. Развелись давно, а она все успокоиться не желает. Выслеживает, вынюхивает, никакой жизни нет. Ну, ее сейчас к директору отволокли, пусть милицию вызывают. Все настроение испортила». Я ему поверила. «А какого числа это случилось?» — осведомилась я. «А накануне моего дня рождения», — ответила Ника. «Аккурат 23 декабря прошлого года». Я постаралась не издать негодующий вопль. «Вот мерзавец!» Примерно в это время Михаил познакомился с глупой Кирой и начал ее окучивать. «Ну, я и жила себе дальше», — тарахтела Ника. «Потом эта история приключилась. Не поверите!» «Чему?» — вздохнула я. «Похоже, от Михаила любой пакости ждать можно было». Залыгина затеребила край испачканной футболки. «Я ему сразу позвонила, когда поняла, что наша афера раскрылась». «И что?» Он ответил: «Не волнуйся, еду на работу». «Я тебя выгорожу, все улажу». «Думаю, вы его больше никогда не видели», — мрачно констатировала я. «Ага», — кивнула Ника. «Верно. Испарился мой Ромео. Мобильный отключил, а адреса я его и не знала. Ни к чему спрашивать было. Бормотнул он мне разок что-то типа: живу у черта на рогах, можно я у тебя переночую? И остался. Во! Только потом до меня доперло. Денег он мне не давал, подарков не дарил, цветов и конфет не покупал, продуктов не приносил. А все полученное от продажи шмоток себе целиком и полностью забирал. Говорил: долг брату выплачивать надо, а то он его убьет. И ты верила?» Ника вздохнула и стала ковырять пальцем подоконник. «Конечно», — выдавила она наконец из себя. «Я тут на вас наорала, дурой обзывала, только сама ничуть не лучше. Дура я стаиросовая. Верила ли Мишке?» «Еще как. Без всяких сомнений его в раке выслушивала. Помочь хотела. Думала, мы с ним поженимся. Петра Владимировича просто ненавидеть стала. Если, не дай бог, с ним в магазине сталкивалась, меня аж крючило. Ну, думаю, и падла же ты. На лимузине катаешься, а брат голодает. И ведь как мне Мишка мозги запудрил. Начисто все соображение потеряла». «Вы его мобильный помните?» «Угу», — кивнула Ника. «Сделайте одолжение. Назовите номерок», — попросила я. Глава 15. Думаю, вы не очень удивитесь, когда узнаете, что, набрав названный Никой номер, я услышала радостный детский голосок, бодро сообщивший: «Антон слушает». Я ожидала подобного поворота событий, но все же попросила: «Позовите Михаила». «Здесь такого нет», — затараторил мальчик. «Моя мобила. Папа подарил на день рождения с сим-картой». Иногда люди, поменявшие телефон, звонят по своему старому номеру и просят нового хозяина. «Если кто меня спрашивать будет, сделайте одолжение. Скажите, что теперь я пользуюсь другим телефоном». «С тобой такого не произошло?» «Не-а», — протянул Антон. «А сколько тебе лет?» 12. «Вот что, Антоша», — вздохнула я. «Меня зовут Виола Леонидовна. Я сотрудник очень одного секретного отдела, который занимается поиском наркоторговцев». «Вау!» — взвизгнул школьник. «Я только вчера кино про вас смотрел, по СТС показывали. Знаете канал СТС на телеке? Только его и гляжу. Там лучшие передачи идут, фильмы классные. Мы их всей семьей смотрим».